Глава 72. И они занялись разведданными. Брэйн демонстрировал полученный материал, а Грик комментировал. «Да-да, это Эдмонд. Это его тачка. И за ним еще одна, тоже его бригады. А поливает их из пулемета ткач. Это его голубая машина. Говорили, будто он украл броневик в компании по доставке ювелирных изделий». «Ну, похоже», – согласился Брэйн, замечая, как рикошетят от голубого автомобиля пули, выпущенные с внедорожников Эдмонда. Но именно Эдмонду в этот раз не повезло. Задымила одна машина, потом другая. Его бойцы бросились в высокую траву, а оппоненты сначала расстреливали их с дороги, а потом сошли на землю и добили всех, кто еще шевелился. Трофеев брать не стали. Автомобили сожгли и укатили на украденном у ювелиров голубом броневике. «Тут все понятно, сэр. Ставим на Эдмонде минус и внимательно следим за ткачом. Такой активный, он и на других попрет. Я его уже отметил в нашем списке полуфиналистов». «А кто у нас в списке?» «Рабин, Кривой Вилли, Кукер и Тик-Так». «А теперь еще ткач». «Ну да, теперь еще ткач». «Эх, и рубка начнется в финале», – покачал головой Грик. «Да уж, что еще будет зрелище? А что ты скажешь вот об этом?» Брэйн запустил ролик, где к дому Шарунаса подкатывает дорогой внедорожник. «Ты знаешь, чья это машина?» «Нет, эту тачку вижу впервые. Но, судя по лакировке, лицо важное». «Важное, значит, и затевает что-то важное». «Ясное дело, мы ж им тут все переворошили». «А приезжим-то что до этого? Разборки среди бандитов, а это дом вербовщика. Он-то тут при чем?» – спросил Брэйн, хотя уже знал ответ на свой вопрос. «Значит, он повязан со всей обстановкой в долине. Местные его часто в своих разговорах упоминают». «А значит, нам за наше художество готовят ответ», – предположил Брэйн, поглядывая на блюдо с оставшимся виноградом. «Они поняли, что мы не остановимся». «Они – это те, которые в городе?» – уточнил Брэйн. «Ну да. Хотя, я полагаю, ноги у них растут еще выше». «Скорее всего», – согласился Брэйн. «Так ты думаешь, приступом пойдут?» «В лоб? Да вряд ли. С лестницами, что ли? Да нет, не будет такого. Надо больше смотреть, чтобы понять, чего затевают. Но то, что затевают, это однозначно. На таких машинах просто так в деревню не приезжают». «Не приезжают», – согласился Брэйн. «И вот что, Грик, давай ты будешь говорить мне ты. Я, конечно, твой начальник, но мы же здесь вдвоем. Вот будет у нас полный штат, тогда ты при всех будешь говорить мне, сэр. Договорились?» «Да не вопрос, Томас», – пожал плечами Грик, и они рассмеялись. «Слушай, и вот еще что я хотел спросить». Начал Брэйн и замолчал. Не слишком ли много лишних вопросов он задает? Возможно, это было действие винограда. Брэйн все еще боролся с желанием доесть его. «А почему здесь нет глюков?» Спросил он наконец. «Ну, то есть что-то мне попадалось, но не совсем то, что я видел в городе». «Штифты, что ли?» «Они самые». «Штифты имеются, но они здесь медленные». «Медленные?» «Ну да, вот ты помнишь, что в подвальном ярусе напротив двери в аккумуляторную стоит большой черный шкаф?» «Это пыльный такой, ну, видел». «А вот нет там никакого шкафа». «Как это нет?» «А вот так, нет и все. Статичный глюк, потому что народу мало. Им же что нужно? психическая и всякая другая тонкая энергия. А какая тут тонкая энергия, если я бухал 8 лет? Значит, шкафа там нет. Нет. Брейн посидел еще молча и, вздохнув, сказал. Слушай, Грик, убери отсюда этот виноград. Уберу, понял капрал. Но знаешь что, не принимай ты пилюли-нейтрализаторы. Почему это? Один раз перетерпи, пусть тебя потрясет. Ну и, может, в сортир лишний раз сбегаешь. Зато потом будешь есть любой натурпродукт совершенно свободно. Брейн недоверчиво посмотрел на Грига. Пару раз он попадал в опасные ситуации, когда приходилось есть непроверенные продукты, хотя и рекомендованные другими коллегами. Не факт, что ему подойдет то, что подходило Григу, который 8 лет пил какие-то агрессивные жидкости собственного приготовления. «Я давно этот способ опробовал», словно отвечая на его сомнения, добавил Григ. «Еще когда был солдатом. Однажды на марше сожрал весь паек, а партизаны нас к тому моменту загнали в такую глушь, где навигаторы из-за геаномалий не работали, так что даже груз вызвать мы не могли. Не имели понятия, где находимся». Ну, и пришлось переходить на рекомендуемый перечень при допустимом риске. Брейн кивнул. Рекомендуемый перечень входил в общие инструкции по выживаемости для каждой конкретной местности. Он не всегда был точен, и следовать его рекомендациям старались только в крайних случаях. Ну и начал жрать то, что на деревьях и лианах росло. Строго по перечню. Только брюхо набил – обстрел. Мины дождем посыпались. Выследили нас, вычислили и ударили с трех сторон. Кто успел, рванули в холмы и маршем километров 10 отмахали. Рожа от ягод, конечно, пылала. Сухость во рту, сыпь по рукам пошла. Я было вспомнил про нейтрализаторы, но тут опять пара мин прилетела. И мы снова побежали. А на другой день я опять наелся ягод. И только горло немного попершило. А потом все прошло. Так что, когда тут оказался, я этот виноград со стены сразу есть стал. И ничего. А местные, деревенские, наверное, вообще ни про какие нейтрализаторы не слышали. Вот именно. Не с их доходами патентованные таблетки покупать. И они вернулись к видеороликам с панорамами, снятыми с высоты птичьего полета. Одинокие пешеходы, развозные грузовички, доставлявшие товар в магазины и прямо ко дворам заказчиков. Скоростные вздымающие пыль внедорожники, на которых мотались по долине бандиты, договариваясь о союзах или выискивая объявленных врагов. Пару раз камеры беспилотников зафиксировали на холмах перестрелки. Но вялые, стреляли издалека, больше чтобы проявить себя. Жаркие схватки первых дней после поджога бандитских баз остались позади. Одну из баз уже почти отстроили заново. Остальные шайки, оставшись без ресурсов, распались. Бойцы разбежались по другим коллективам, а предводители укатили в город. Замечая в небе беспилотники, деревенские только озадаченно чесали в затылке и возвращались к своим грядкам. А бандиты, случалось, даже стреляли. Но тоже больше для поддержания собственного авторитета. «Ну, вот и все», – сказал Брейн, когда ролики закончились. «Нормально. Ну, пока ждем и смотрим записи. Я, кстати, еще два аппарата собрал. Будем запускать?» «Нет, у нас 7 штук ходят, пока этого достаточно». Но ты продолжай собирать. Если за нас возьмутся, начнут сбивать аппараты. И тогда нам понадобится подмена».